180-оконным четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия. 8 лет провел Турбин в ней, в течение 8 лет в весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный влажный снег зимнего учебного года, видел плац из окна. 8 лет растил и учил кирпичный покой Турбина и младших, Карася и Мышлоевского. И ровно 8 же лет назад в последний раз видел Турбин сад гимназии. Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань. О, 8 лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного, и отчаянного для мальчишеской души! Насколько было радостного. Серый день, серый день, серый день, ут консекутивум. Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и главное, вечный маяк впереди, университет, значит, жизнь свободная. Понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава. И вот он все это прошел. Вечно загадочные глаза учителей, страшные, до сих пор еще снящиеся, бассейны, из которых вечно выливается и никак не может вылиться вода. И сложные рассуждения о том, чем Ленский отличался от Онегина, и как безобразен Сократ, и когда основан орден иезуитов, и высадился Помпей, и еще кто-то высадился и высаживается в течение 2000 лет. Мало этого, за 8 годами гимназии уже вне всяких бассейнов трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных, а затем 3 года метания в седле, чужие раны, унижения и страдания, о проклятый бассейн войны. И вот... высадился все там же, на этом самом плацу, в том же саду, и бежал по плацу достаточно больной и издерганный, сжимал браунинг в кармане. Бежал черт знает куда и зачем. Вероятно, защищать ту самую жизнь, будущее, из-за которого мучился над бассейнами и теми проклятыми пешеходами, из которых один идет со станции А, а другой навстречу ему со станции Б. Черные окна являли полнейший и угрюмейший покой. С первого взгляда становилось понятно, что это покой мертвый. Странно, в центре города среди развала, кипения и суеты остался мертвый 4-ярусный корабль, некогда вынесший в море десятки тысяч жизней. Похоже было, что никто уже его теперь не охранял. Ни звука, ни движения не было в окнах и под стенами, крытыми желтой николаевской краской. Снег девственным пластом лежал на крышах, шапкой сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что. И главное, не только никто не знал, но никто и не интересовался, куда же все делось. Кто теперь учится в этом корабле? А если не учится, то почему? Где сторожа? Почему страшные тупорылые мортиры торчат под шеренгою каштанов у решетки, отделяющей внутренний палисадник у внутреннего парадного хода? Почему в гимназии цейхгаус? Чей? Кто? Зачем? Никто этого не знал. Как никто не знал, куда девалась мадам Анжу, и почему бомбы в ее магазине легли рядом с пустыми картонками.